Вот уже кое-где начали мелькать кулаки, темные личности откуда-то извлекли полотняные мешочки, плотно набитые песком, которыми так удобно оглушать прохожих в извилистых городских переулках. Наемники взвешивали в руках тяжелые стулья, примериваясь, как половчее отодрать от них ножки. Аталетта, напуганная такой реакцией на свои слова, готовилась нырнуть под стол. Олег же собирался прикрывать ее, не жалея кулаков, на всякий случай нарастив на теле чешую, там, где ее не могли увидеть под одеждой, как вдруг в его пьяную голову забрела интересная идея. Побродив некоторое время в заполненной алкогольными парами первозданной пустоте, она наконец наткнулась на извилины и тут же, видимо от радости, что хоть что-то отыскала, намертво в них заблудилась. В результате Олегу не оставалось ничего, кроме как попытаться ее осуществить, за что он и принялся с нетрезвым энтузиазмом. В качестве основного тезиса идеи выступала оброненная Геллионой фраза об удивительных возможностях голосовых связок демонов. «Значит, говоришь, демоны могут хорошо убеждать голосом? Сейчас проверим!» Не любивший проигрывать споры, Олег решил воздействовать на оппонентов соединенными силами искусства и демонического голоса для доказательства своей правоты. Быстренько смотавшись в номер за гитарой, он сел и стал перетягивать оказавшимся расстроенным инструмент. Олег совсем забыл о порвавшейся струне и сейчас восстанавливал повреждения, благо, собираясь к Денису, он на всякий случай прихватил запасные струны. Драка мигом прекратилась. В Фенриане выступления менестрелей были большой редкостью, и никто не собирался лишаться такой возможности ради банальной драки. В конце концов, начистить соседу физиономию можно в любой день, а вот заезжие музыканты в трактирах выступали крайне редко, все больше обитая на королевском дворе. В общем, никто не хотел упускать свой шанс. Закончив настраивать гитару, Олег оглядел окружившую его толпу, взглянул на вылезшую из-под стола заинтригованную Аталетту и выдал. Гоп-стоп! Мы подошли из-за угла. Гоп-стоп! Ты много на себя взяла. Олег решил проводить доказательства своего тезиса при помощи шансона. В конце концов, какой еще песенный жанр способен так ярко показать, что в небольшом ограблении нет ничего страшного и вообще ерунда, дело житейское? Когда Олег замолчал, в зале некоторое время царило потрясенное молчание. Затем публику прорвало. На Олега обрушился шквал аплодисментов. Одна из темных личностей, натянув пониже капюшон, подобралась к Олегу и тихо зашептала что-то вроде классического. «Порадовал ты нас!» «Ежели что, обращайся в косой переулок. Ребята Фили Рванова за тебя подпишутся». Олег слегка усмехнулся, но отказываться не стал. Довольная личность стала развивать успех. «А еще чего-нибудь подобного?» Тут от нехватки слов он помахал своей песчаной дубинкой, и, как ни странно, его сразу же все поняли. «Не изобразите!» Олег обвел взглядом значительно наполнившийся трактир, темных личностей, начавших польщенно шушукаться, Аталетту, на лице которой восхищение, густо замешанное на возмущении, нарисовали непередаваемую по своей экспрессивности картину, и решительно ответил. «А почему бы нет? Сыграю!» По таверне прошел довольный шепоток. Аталетта возмущенно зашептала. «Что ты творишь? Теперь я вижу, что ты великолепный менестрель. Те, кого я слушала раньше, не могут с тобой сравниться. Но нельзя же проставлять разбой!» Эти слова натолкнули Олега на мысль, и он вместо ответа начал. На судне бунт, над нами чай теряют. Вчера из-за дублонов золотых двух негодяев стернули на рею. Но мало, нужно было четверых. Трактир притих. Все-таки Вельминт был не только столицей страны, но и портовым городом, и немалая часть присутствующих здесь людей были по роду своих занятий тесно связаны с морем. И многим из купцов подобная ситуация явно не раз снилась в кошмарных снах. А, судя по редкозубой ухмылке, появившейся на лице одного из темных капюшонов, ему доводилось принимать и личное участие в подобных событиях. Ловите ветер всеми парусами, к чему гадать, любой корабль враг, удача миф. Но эту веру сами мы создали, поднявший черный флаг.